Я не хотела бы расстаться с рекомендательной конторой госпожи Полудюран, не вспомнив об одном бедняке, которого я там встретила. Это был садовник, овдовевший всего 4 месяца назад. Теперь он искал место. Среди стольких печальных лиц, которые прошли там передо мной, я, кажется, не видела ни одного такого жалкого и грустного, такого измученного жизнью лица, какое было у него. Его жена умерла от выкидыша. От выкидыша ли? Накануне того дня, когда после 2-месячной безработицы они оба получили, наконец, место в одном имении. Она в качестве птичницы, он как садовник. Потому ли, что ему не везло, или просто жизнь его измучила и опротивила ему, но со времени этого большого несчастья он ничего не нашел. Он даже не искал ничего. И то, что у него осталось от его маленьких сбережений, быстро растаяло за эти 4 месяца безработицы. Хотя он был очень недоверчив, мне все-таки удалось его немножко приручить. Я приведу в форме безличного рассказа эту такую простую и вместе с тем мучительную драму, которую он мне рассказал однажды, когда я, сильно растроганная его несчастьем, высказала много внимания и сочувствия к его горю. Вот она. Когда они смотрели сады, террасы, теплицы и у входа в парк домик садовника, который был роскошно обвит плющом, индийским жасмином и диким виноградом, они подошли, мучимые тоскливым ожиданием и страхом, к лужайке, где графиня следила глазами, полными любви, за своими 3 детьми, с белокурыми головками, в светлых платьицах, с розовыми и счастливыми личиками. Дети играли на траве под наблюдением гувернантки. В 20 шагах от лужайки они почтительно остановились. Муж с открытой головой, с шапкой в руках. Жена, робкая и смущенная, под своей черной соломенной шляпой и, по-видимому, сильно затянутая в черном шерстяном платье. Чтобы преодолеть смущение, она вертела в руках цепочку от маленького кожаного мешочка. Вдали парк открывал между гущей деревьев зеленые извилистые лужайки. «Подойдите ближе», — сказала графиня с ободряющей и подкупающей добротой в голосе. У мужа было загорелое и обветренное лицо, большие грубые узловатые руки земляного цвета, концы пальцев которых были обезображены и блестели от постоянного прикосновения к разным инструментам. Жена была несколько бледна какой-то сероватой бледностью в веснушках. Она была также немного неуклюжа, но имела очень чистый и опрятный вид. Она не смела поднять глаз на эту прекрасную даму, которая сейчас станет ее назойливо рассматривать, осыпать бесконечными вопросами, перевернет ей душу и тело, как и все другие. И она с интересом и восхищением смотрела на этих прелестных, играющих на траве детей, у которых уже были красивые, заученные манеры. Муж и жена медленно приблизились на несколько шагов, и оба механически и одновременным жестом скрестили руки на животе. «Ну?» — спросила графиня. «Вы все смотрели?» «Графиня очень добра», — ответил муж. «Все очень красиво, все очень хорошо. О, это великолепное имение. Ну, тут немало работы». «И я очень требовательно предупреждаю вас, очень справедливо, но очень требовательно. Я люблю, чтобы все содержалось идеально. И цветов, цветов, цветов, всегда и повсюду. Впрочем, вы имеете 2 помощников летом, а 1 зимой. Этого достаточно». «О, — возразил муж, — работа меня не смущает. Чем больше ее, тем я довольнее. Я люблю свое дело, и я его знаю. Деревья, ранние овощи, мозаика из цветов. Я знаю все. Что же касается цветов, то, когда есть трудолюбивые руки, вкус, вода, достаточно соломы, и, простите за выражение, графиня, когда не жалеешь навоза, всегда можно иметь то, чего хочешь». После небольшой паузы он продолжал. «Моя жена также трудолюбива, ловка и хорошо справляется со своим делом. Она не очень сильна с виду, но она работница, она никогда не хворает и умеет обращаться с животными, как никто. Там, где мы служили, было 3 коровы и 200 кур. Вот как». Графиня одобрительно кивнула головой. «А помещение вам нравится?» «Помещение тоже прекрасное. Оно как будто бы даже слишком велико для таких маленьких людей, как мы. И у нас нет достаточного количества мебели, чтобы обставить его. Ну, это, конечно, обойдется. И потом, что далеко от замка, это хорошо. Господа не любят, когда их садовники живут слишком близко. И мы тоже. Мы боимся стеснить. И таким образом всякий живет себе отдельно. Так лучше для всех. Только...» Муж остановился, охваченный внезапной робостью перед тем, что он хотел сказать. «Только что?» — спросила графиня после некоторого молчания, которое еще усилило смущение садовника.